которым мы были хорошо знакомы, приехал, чтобы вручить мне специальный приз газеты «Комсомольская правда». «Я тебя от всей души поздравляю, Олег», — сказал Симонян, «и желаю совершенствоваться дальше и забить голов больше». «Можно было бы и больше», — ответил я, — «но охотиться как на зверя. Бьют». «На то ты бомбардир», — сказал мне Симонян, — «должен быть приучен к тому, что тебя били, бьют и будут бить». Да, грубость стала правилом для моих опекунов. И грубость грубости, без врезания в кость, я порой воспринимал как исключение из правил, как благородство, что ли. Впрочем, так было в футболе, кажется, во все времена. В книге «Пеле», которую он написал совместно с журналистом Робертом Фишем, я прочел очень теплые слова короля футбола об игроках сборной Чехословакии, проявивших, по мнению Пеле, настоящее спортивное благородство. Это было на чемпионате мира 1962 года во время матча Бразилия-ЧССР. Пеле получил травму и во время матча испытывал сильную боль в паху. Но замен тогда, кажется, не проводили, и он вынужден был оставаться на поле. Пеле мало участвовал в игре, но его партнеры все же в отдельных эпизодах играли с ним в пас. И вот когда мяч попадал к Пеле, соперники, зная о травме бразильца, не шли с ним в единоборство, не атаковали его жестко. «Масса Пуст, Поплухар и Лала — настоящие спортсмены», — писал Пеле. «Помня об интересах своей команды, они не забыли о благородном отношении к своему сопернику. Чехословацкие спортсмены подарили мне одни из самых прекрасных минут за всю мою футбольную жизнь». За многие годы выступлений в командах соперников у меня даже появились свои персональные опекуны, которые постоянно оставляли на моих ногах свои зарубки. Порой дело доходило до курьезов. С московским «Динамовцем» Сергеем Никулиным мы вместе играли в различных сборных. Но когда в календарных матчах встречались наши клубы, мне от Никулина доставалось, как говорится, по первое число. Сидим мы однажды на скамеечке на базе в Новогорске. Я его спрашиваю: «Сережа, мы с тобой друзья?» «Друзья. Так ты мне Наполе не бей, как врага». «Наполе у меня нет друзей», — убежденно ответил он. А однажды в сезоне 1981 года я пытался прямо во время игры в Краснодаре с местной Кубанью перевоспитать одного своего довольно грубого опекуна. Матч только начался, как я почувствовал его горячее дыхание на своем затылке. Только мне следовала передача, и мяч оказывался у меня в ногах, как я сразу ощущал удары сзади, по пяткам, в область ахилловых сухожилий, по икроножным мышцам. Я оглянулся, вижу Вася Шитиков, защитник Кубани. Через некоторое время смотрю, он же. Персональная опека никому из нападающих удовольствия не доставляет, особенно когда опекун малотехничен. Он к нападающему словно привязан, будет толкать, бить, валить, только бы выполнить задание тренера. Поняв, что мой Вася не оставит меня в покое до конца матча, и еще чего доброго под его бдительным присмотром я целым с поля не уйду, решил поговорить с ним по душам. В очередной раз после его удара по пяткам резко повернулся к Шитикову и говорю: «Вася, у меня к тебе большая просьба. Бога ради, не бей сзади. Бьешь, так уж хотя бы спереди, чтобы я видел». А Вася невозмутимо мне отвечает: «Я футбольных академий не кончал. Мне все равно, что спереди, что сзади. Мне сказано тебя держать, и я и держу». Да, в таких случаях не договоришься. Приходилось терпеть. Но бывало и так, что терпение лопалось, нервы не выдерживали, и меня даже удаляли с поля. Удаление с поля. Меня удаляли с поля трижды. Первый раз в 1970 году. Дублеры киевского «Динамо» принимали на своем поле кутаистское «Торпедо». Высокий, атлетического сложения центральный защитник гостей, как только мне удавалось его обыгрывать, бесцеремонно бил меня по ногам. В самом конце игры я не выдержал столь откровенной грубости и, как говорят футболисты, отмахнулся, ответил ударом на удар. Судья немедленно удалил меня с поля. «Наполе ты свой характер не показывай», — выговаривал мне после матча Коман.